Глава 4. Проспект гигантов. Путешествие продолжалось. Саговник становился все гуще и гуще. Местами рубцеватые стволы стояли стеной, преграждая путь. Приходилось буквально протискиваться между ними, выбирая наиболее проходимые места. «И как тут динозавры живут? Ни дорог, ни улиц!» — удивлялась Дашутка, стараясь не отставать от проворного брата. Макс то и дело протягивал ей руку, помогая перебираться через валежины. Пользуясь редкими прогаринами в саговниковых джунглях, профессор поглядывал на солнце, выдерживая строгий курс на юг. Сам того не ожидая, он вывел путешественников на широкую безлесную полосу. Она была основательно утоптана чьими-то громадными ногами. Виднелись раздавленные в труху пни, желтели засохшие листья папоротников. «Наконец-то дорога!» — обрадовалась Дашутка. «А кто ее построил?» «Это даже не дорога, а настоящий проспект. Динозавры потрудились», — отозвался профессор, разглядывая округлые вмятины сохранившихся следов. «Часто пользуются одним маршрутом. На славу утоптали. Всю молодую поросль саговников извели». Макс подметил. «Следы пятипалые принадлежат явно диплодоку или брахиозавру. Гигантских зауроподов в юрском периоде предостаточно. Нельзя исключать борозавров. Кстати, и комарозавров тоже», — добавил Алвас. Проспект, обнаруженный в джунглях, заметно поднял настроение у Дашутки. «По дороге легко передвигаться. Без передышки можно шагать и шагать», — в ответ профессор улыбнулся. «Если мы по дороге пойдем, то на юг не попадем. Видишь, дорога в одну сторону ведет, на запад, в другую — на восток. Что выбираешь? Запад. Юг подождет. Может быть, и туда динозавры дорогу построят», — беззаботно заявила Дашутка. И они отправились на запад. Бросая взгляды налево и направо, Алвас сказал Девяткину. «Смотри-ка, стробилы на саговниках по обеим сторонам ободраны почти до голых стержней. А листья нетронутые. Выходит, стробилы им больше по вкусу?» — удивился Макс. «Они гораздо калорийнее, чем зеленый корм. Пасть у зауроподов маленькая, а тело огромное. Чтобы насытиться, нужно день и ночь листья есть. Стробилы содержат много углеводов, обеспечивая гигантских динозавров необходимой энергией». Вскоре они своими глазами увидели юрских ящеров. Даже на расстоянии эти исполинские создания внушали почтительный трепет. Длинные шеи вздымали почти игрушечные головы на высоту пятиэтажного дома. «Диплодоки!» — очень уверенно заявил Девяткин. «Обрати внимание, передние конечности у них незначительно длиннее задних». Дашутка испуганно присела, разглядев похожие на толстые стволы саговников коричневато-бурые ноги динозавров. «Не бойся», — успокоил профессор. «Они не тронут. Кто мы для них? Слабые муравьишки». Диплодоки сосредоточенно кормились, словно не замечая странных пришельцев. Ящеры, открытой пастью, проводили сверху вниз по крупному стробилу, обдирая зубами верхней челюсти лакомую мякоть. «Приятного аппетита!» — крикнул Макс. Никто из гигантов даже головой не повел. «Когда я ем, я глух и нем», — вспомнила Дашутка мамина наставление за обеденным столом. У динозавра, поднимающего голову вверх, хвост опускался вниз. Чем ниже находилась голова, тем выше поднимался хвост. «Понятен закон механики», — весело спросил Алвас. «Хвост служит противовесом шее», — быстро сообразил Макс. «Так двое могут на бревне качаться, один вверх, другой вниз», — добавила догадливая сестричка. «Без хвоста диплодок как без рук. Если хлестнет своим кнутом наотмашь, мало не покажется даже аллозавру». «Ну что, друзья мои, снова в путь?» — предложил профессор. «Ага, будем шагать до тех пор, пока не кончится динозавровая дорога», — заявила Дашутка. Алвас с ней не согласился. «Все-таки это проспект, а не дорога. Проспект гигантов. Годится название?» «Годится», — в один голос согласились Девяткины. Алвас, подхватив руку Дашутки, скомандовал. «Вперед, на запад!» «Пожалуйста, еще немного», — взмолился Макс, достав заветный блокнот. Из блокнота Максима Девяткина. «Огромный диплодок не ищет дорог. Он просто шагает и горя не знает. Где ступали его ноги, получаются дороги. Не включая интеллект, проложил легко проспект». Через пару минут его творение получило от сестрички полное одобрение. «Все по правде, сильный образ», — добавил профессор.